Матерь Агни-йоги. Тонкий мир имеет бесконечное количество аспектов своего выражения. Он по сознанию. По настроенности сознания происходит его восприятие. Все зависит от того, как настроен воспринимающий аппарат. У большинства эта настроенность носит произвольный характер, все идет самотеком, без всякого контроля и целеустремленности. Лохматое мышление, лохматая настроенность отразят и соответствующие им сферы. Формула «по вере вашей дано будет вам» определяет тот аспект тонкого мира, с которым придется соприкасаться сознанию. Поэтому так важно заранее установить тот угол, под которым будет осознаваться мир тонкий, мир прекрасный и полный всеми возможностями осуществления самых дерзновенных устремлений. Каждый спело пожнет от плодов своих мыслей в мире надземном, ибо увидит то, что позволит ему линза его сознания. Мысли высокие в сферы высокие его увлекут, мысли земные в сферы, ближайшие к плотным слоям. Каждый получит и найдет по себе. Каждый получит по вере своей то, что признает, во что верит и к чему устремляется духом.